Издательство «Миф», издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Кай-Фу Ли. Сверхдержавы искусственного интеллекта. Китай, Кремниевая долина и новый мировой порядок. Текст читает Максим Киреев. Посвящается Раджу Редди, моему наставнику во всем, что касается искусственного интеллекта и жизни. Предисловие. Как венчурный инвестор, я часто выступаю с лекциями об искусственном интеллекте перед представителями мировой, деловой и политической элиты. Но иногда я веду беседы на ту же тему в детских садах, и это особенно приятно. Удивительно, но и там я часто слышу одни и те же вопросы. Во время моего недавнего визита в пекинский детский садик стайка пятилетних малышей просто засыпала меня вопросами о будущем искусственного интеллекта. У нас будут воспитатели-роботы? Что произойдет, если один роботизированный автомобиль врежется в другой такой же, и кто-нибудь пострадает? Будут ли люди жениться на роботах и заводить с ними детей? Станут ли компьютеры настолько умными, что смогут нами командовать? Если роботы все будут делать сами, то что будем делать мы? И дошкольников, и самых могущественных людей мира волновали одни и те же вопросы. Общение как с теми, так и с другими открыло мне глаза сразу на несколько вещей. В первую очередь, мне стало очевидно, что искусственный интеллект все больше занимает умы людей. Всего несколько лет назад эта тема фигурировала только в научных работах и фантастических фильмах. Средний человек, возможно, имел представление, что искусственный интеллект нужен для создания роботов, мыслящих как люди, но это не имело никакого отношения к его повседневной жизни. Сегодня все изменилось. Статьи об инновациях в области искусственного интеллекта не сходят со страниц газет. Бизнес-конференции по использованию искусственного интеллекта для увеличения прибыли проходят почти ежедневно, а правительства по всему миру строят планы по освоению этой технологии. Искусственный интеллект вдруг стал одной из самых обсуждаемых тем, и не зря. Вслед за крупными прорывами в теории искусственного интеллекта, наконец стали появляться продукты на его основе, способные изменить нашу жизнь. Искусственный интеллект уже используется во многих популярных приложениях и интернет-сервисах, и в ближайшие годы он будет управлять нашими автомобилями и ценными бумагами, участвовать в производстве большинства товаров и, возможно, вытеснять нас с рабочих мест. Его использование сопряжено как с огромными выгодами, так и с потенциальными угрозами, и мы должны быть готовы в том числе и к угрозам. Мой диалог с дошкольниками показателен и тем, где он состоялся. Не так давно Китай на годы, если не на десятилетия, отставал от США в области искусственного интеллекта, но за последние 3 года нашу страну охватила настоящая лихорадка ИИ, и такого эмоционального подъема вокруг этой темы не наблюдается, пожалуй, больше нигде в мире. Серьезное увлечение искусственным интеллектом из сферы технологий быстро проникло в бизнес, сообщество и высшие органы власти. Оно распространилось повсюду, вплоть до детских садиков в Пекине. Китай возлагает большие надежды на искусственный интеллект, и повсеместная поддержка этой технологии приносит свои плоды. Китайские компании и исследователи искусственного интеллекта уже создали мощную, соответствующую американским аналогам платформу и продолжают экспериментировать с инновационными алгоритмами и бизнес-моделями, обещающими полностью изменить экономику Китая. Совместными усилиями китайские предприниматели и ученые превратили его в подлинную сверхдержаву искусственного интеллекта, единственное государство, способное соревноваться с США в развитии этой технологии. То, как будут развиваться конкуренция и сотрудничество этих двух стран в области искусственного интеллекта, может оказать серьезное влияние на мировую экономику и государственное управление. И, наконец, во время встреч с юными слушателями мне внезапно открылась еще более глубокая истина. Когда дело доходит до понимания будущего, мы все подобны дошкольникам. Со смесью детского удивления и взрослой тревоги мы пытаемся заглянуть в это будущее и видим множество вопросов, на которые нет ответов. Мы хотим понять, как развитие искусственного интеллекта повлияет на нашу работу и смысл жизни, и узнать, какие люди и страны выиграют от использования этой невероятной технологии. Мы задаемся вопросом, может ли искусственный интеллект привести нас к материальному изобилию и останется ли место для людей в мире, которым управляют умные машины. К сожалению, не существует хрустального шара, который показал бы нам будущее. Эта неопределенность делает наши вопросы и попытки найти ответы на них еще более важными. Моя аудиокнига – одна из таких попыток. Я не прорицатель, но мой личный опыт исследователя и пользователя этой технологии, а теперь и венчурного инвестора, которому довелось поработать и в Китае, и в Соединенных Штатах, может оказаться полезным. Надеюсь, что моя аудиокнига прольет свет на то, как мы пришли к существующим достижениям в этой области, а также подтолкнет слушателей к новым обсуждениям этой темы. Предсказать окончание нашей истории об искусственном интеллекте довольно сложно, потому что это не просто история о машинах. Это также история о людях и свободе воли, позволяющей им принимать решения и управлять своей жизнью. Будущее искусственного интеллекта строим мы, и оно зависит от выбора, который мы сделаем, и поступков, которые мы совершим. В ходе этого строительства, я надеюсь, мы сумеем заглянуть глубоко внутрь самих себя и найти мудрость, чтобы не сбиться с пути. В этом духе давайте и начнем наше исследование.